Новый мир навигации. Отделение информационной экономики от материальной обуславливает полную независимость навигационных функций от материальных функций распределения и доставки. Новые навигаторы могут вести людей и помогать продавцам и покупателям находить друг друга, но они не обязательно должны выполнять материальные функции распределения, как розничные продавцы. Они даже могут не быть участниками сделки. Они не продавцы и не покупатели, а посредники. Их функция заключается только в том, чтобы помочь продавцу или покупателю сделать лучший выбор, но они не несут никакой ответственности за осуществление сделки. Развитие независимой от материальных потоков навигации создает равные условия для поставщиков и розничных продавцов, а также позволяет электронному продавцу, потребителю и посреднику действовать от имени потребителя, выполняя некоторые навигационные функции. Материальная основа существования информационной заслонки исчезает. Выполняя чисто информационные функции, новые навигаторы могут использовать изменения соотношения между ценностью и доступностью. Не будучи связаны ограничением по доступности, они могут предлагать все альтернативы для всех искателей одновременно. Не будучи связаны ограничениями по ценности, навигаторы могут предлагать настолько подробную информацию, насколько этого пожелает клиент, меняя порядок, форму предоставления и акценты. Навигаторы могут легко и без серьезных затрат объединяться, что обеспечивает предоставление более ценной, исчерпывающей информации, чем та, которую они могли бы предоставить поодиночке. Но что представляют собой эти новые навигаторы? Может быть, это самостоятельные бизнесы, как портал Yahoo? Может быть, это программа-посредник, как Quicken? Может быть, это электронный продавец, как компания Amazon.com? Может быть, навигация – это вообще не бизнес, а функция? Что-то вроде того, что выполняет потребитель, выбирая товар. Может быть, это просто электронный интерфейс, предлагаемый обычным физическим розничным продавцом или поставщиком продукта? Сегодня можно с определенностью сказать, что навигация – это и бизнес, и программное обеспечение, и электронная торговля, и функция, и интерфейс. Но эта пестрая картина характерна для начального этапа изменений условий конкуренции. Сегодня в интернете любой подход кем-то когда-то уже использован. Навигация, в конечном счете, стабилизируется, и принципы, на которых зиждется ее стабилизация, станут конкурентными преимуществами. Новые навигаторы будут конкурировать в трех областях – в области доступности, связи с клиентами и добавленной ценности. Доступность определяется границами пространства, в котором осуществляется навигация. Чем шире эти границы, тем лучше. Прочность отношений с клиентами зависит от той степени, в которой навигатор отождествляет свои интересы с интересами клиентов, включая любые группы потребителей, розничных продавцов и поставщиков, и удовлетворяет их потребности в качестве доверительного посредника. Добавленная ценность – это качество и степень соответствия информации, предоставляемой навигатором, индивидуальным потребностям клиента. Новый прекрасный мир – навигации. Если навигация совпадает с материальными функциями, продавцы, производители материального продукта или физические дистрибуторы, которых мы называем розничными продавцами, могут влиять на поиск и выбор продуктов и услуг потребителями. Но если информационная экономика отделяется от материальной, поиск больше не требует привязки к конкретному физическому производителю или дистрибутору. Конкретные физические отрасли экономики больше не могут оказывать какое-то особое влияние на выбор потребителей. Значение этого явления трудно переоценить. Если навигация становится основой конкурентного преимущества и превращается в самостоятельный бизнес, традиционный бизнес утрачивает контроль над главным источником прибыли. В этом новом прекрасном мире возможно следующее. Широкое распространение средств связи. Каждый участник рынка может связываться с любым другим участником, при этом никакие другие участники рынка не могут блокировать или контролировать эту связь. Общие информационные стандарты, развитие средств связи и новые стандарты обуславливают исчезновение взаимозависимости между ценностью и доступностью информации. Эти стандарты создаются навигаторами. Они не только позволяют защищать информацию и обеспечивают ее надежность, но также дают возможность отдельным отраслям или группам компаний использовать особый электронный язык для обсуждения различных вопросов от индивидуального финансового планирования до цвета и фактуры тканей. Безграничный выбор. Количество ценных вариантов выбора стремительно растет. Это ведет к росту потребностей в навигаторах. Однако навигаторы увеличивают ценность за счет облегчения выбора, а не за счет использования информационной заслонки. Таких заслонок больше не существует. Незначительные затраты на поиск и переключение. Располагая общими средствами связи и едиными стандартами, все участники рынка могут свободно связываться и отключать связь без каких-либо существенных ограничений или издержек. Подвижность. Одну и ту же задачу или функцию могут выполнять различные объединения участников рынка. Ни одно из таких объединений не обязательно выполняет эти задачи или функции лучше других, по крайней мере, в течение длительного времени. Действительно, участники рынка постоянно объединяются, расходятся и вновь объединяются с другими участниками рынка. Отсутствие централизации. Никто не регулирует и не направляет процесс навигации из единого центра. Каждый участник рынка стремится к своим целям и следует собственным правилам, а система только связывает их воедино. Адаптивность. Модульный принцип организации, отсутствие централизации и возможность быстрого создания объединений и группировок обуславливают исключительно высокую адаптивность системы, делая ее более похожей на природную экосистему, а не на традиционную инженерную конструкцию.